свет по белому свету. У него на свете счастья нету, счастья нету. Заметает поле он белою вьюгой. Были мы с тобою друг у друга. Вернуться в то лето нам каждому нужно.